Четвертое. В седмицу четвертую по Пятидесятнице в Царьграде. Жара стояла в Константинополе, и казалось, что священный дворец плывет в знойном воздухе, и не спасала ни близость моря, ни тень садов, ни бьющие повсюду фонтаны, ни опахало, ни прохладное вино. Одни павлины, как ни в чем не бывало, бродили по аллеям, распускали хвосты, и солнце отражалось в их блестящих перьях. Логофет Лихут, обнаженный, возлежал под опахалами в сене струй и слушал нотария, который неприятным сиплым голосом читал пергаментный свиток. На условие епископа включить в приданное мощи святого Климента русский архонт ответил отказом, однако согласился дать за дочерью 17 слитков чистого золота, каждый стоимостью в 300 динариев, 25 золотых и серебряных сосудов рамейской работы, нагло захваченных Владимиром в Херсонесе, заметил Лихут. Продолжай. А также мехов и монет в количестве неустановленном. В настоящее время посольство с ценностями и дочерью архонта приближается к границе Польши, и когда мое донесение достигнет ушей благочестивого Василевса, пересечет ее. Нотарий откашлялся. Побуждаемый к действию необходимостью использовать некоторые ставшие мне известными обстоятельства, дабы строго вразумить архонта, возомнившего себя равным багрянародному Василевсу, жду указаний срочно отправиться. Лихут поморщился. Сипение нотария стало ему невыносимым и протянул руку за свитком. Пробежал его до конца и задумался. «Платье», — приказал Лихут и встал. Тотчас двое веститоров накинули на него алую тунику и лором. «А ты ступай и расскажи этериарху, сколько ты выпил сегодня холодного вина». «Благочестивый Лихут!» — в ужасе упал нотарий на колени. Но возникли двое стражников и мгновенно уволокли его. Лихут двинулся по саду. Юного императора Константина Мономаха он увидел издали, среди цветов и прекрасных женщин. Василевс, хохоча, ловил ртом виноградные ягоды, которые также со смехом бросали ему красавицы. И сам он был разодет ярко, как женщина, и напомажен. И Лихуду показалось, что до него даже издали доносится от Василевса запах тончайших духов. Он остановился, подумал и повернул обратно. Слуги в той же отточенной последовательности сняли с него лорум и тунику, и Лихут опять лег. «Нотария», — приказал он. «Нотарий только что ослеплен», — доложил веститор, «по приказу этериарха». Лихут снова недовольно поморщился. «Но мне теперь нужны его глаза, а не голос. Пришлите зрячего». Спустя мгновение явился другой нотарий и уселся наготове с восковой дощечкой. «Святейший император», — продиктовал Лихут, — «рассмотрел», — повторил он, — «эпистолию своего тайного посланника и резидента Халцедония и повелевает указанному Халцедонию приступить к осуществлению предложенного им плана. Июня 27-го дня, 3-го индикта, 6556-го года, исходящий номер 7, Логофет Лихут». «Гонца к Халцедонию», — добавил Лихут, — «послать немедля на самой быстроходной Хиландии».